Как только она оторвалась от земли, первый помощник Филона убрал по его команде все остальные шасси. Последовала серия глухих стуков, а затем все шумы и вибрация прекратились. Набор высоты составлял от 1300 до 1500 футов в минуту, затем стал более плавным. По мере увеличения скорости Филон последовательно убирал закрылки, но не сразу. Сначала от 20 до 10 градусов, потом до 5, до 1, до 0. И вот, наконец, Джамбо был чист. Джон Хиггинс, сидевший в 34-м ряду, отстегнул плотно обхватывающий его тело ремни безопасности. Он не слишком любил летать и больше всего боялся момента взлета, но пытался не показывать этого семье. Оглядев салон, он заметил Хиппи, тот сидел впереди, в 4 рядах от них, в кресле 30С, через проход. Этот длинный проход упирался в переборку, отделяющую туристический класс от бизнес-класса. На их стыке находился камбуз и 4 туалета. Он даже издали видел, как там уже хлопочут 4 или 5 стюардесс, готовятся подавать поздний ужин. Со времени, когда они последний раз перекусили в гостинице, прошло уже 6 часов, и Джон сильно проголодался. Он развернулся к Джули и помог ей найти телевизионный канал, по которому показывали мультики. Вылет из Бангкока обычно производится в направлении к северу. Филон плавно уменьшил набор высоты и бросил взгляд из кабины наружу. Ночь ясная, звездная. Позади остался Таиландский залив, на берегах которого раскинулся Бангкок. Где-то впереди, за бескрайними горными и лесными массивами, лежало Андаманское море. Между морем и проливом и располагался Таиланд. В свете луны поблескивали бесчисленные рисовые поля, затопленные водой. Казалось, вся территория этой страны состоит из сплошной водной глади. Борт 1-0 достиг высоты в 31 тысячу футов и лег на курс в направлении Лондона. Ему предстояло пролететь над Калькуттой, Дели, Кабулом, Тегераном, в Восточной Турции, Балканами и Германией. То был один из возможных маршрутов. Филон, поставив лайнер на автопилот, сладко потянулся, и тут, словно по сигналу, отворилась дверь, и одна из стюардесс с верхней палубы внесла кофе. Хиппи, сидевший на 30С, взглянул на маленькую карту, где перечислялись блюда сегодняшнего позднего ужина. Аппетита у него не было. Единственное, чего страшно хотелось, так это выкурить сигаретку. Но придется терпеть целых 13 часов, а потом начнется вся эта карусель в Хитроу вокруг его большого рюкзака, и только затем он сможет, наконец, вырваться на волю и подымить сласть. Но лишь через 2 часа после этого сможет позволить себе сигаретку с марихуаной. Мясо, коротко бросил он, застывший рядом и улыбающийся стюардессе. Акцент у него был американский, хотя паспорт был выписан на имя канадского гражданина по фамилии Донован. В офисе, расположенном в Западном Лондоне, адрес которого являлся строжайшим секретом, зазвонил телефон. Мужчина за письменным столом взглянул на часы. 6:30, а на улице уже темно. Да, босс, борт 010 вылетел из Бангкока и находится в воздухе. Понял, спасибо. И он тут же опустил трубку. Уильям, он же Билл Батлер, не любил долго разговаривать по телефону. Он вообще не любил много разговаривать. Тем и был известен. Он также был известен как справедливый начальник, ценил хороших работников и не терпел нерадивых. Но мало кто из его подчиненных знал, что некогда у него была любимая дочь, гордость и смысл его жизни. Девушка поступила в университет и вскоре погибла от передозировки героина. Билл Батлер просто ненавидел героин, но еще больше он ненавидел людей, занимавшихся его распространением. Он стал врагом этих людей, причем очень грозным и могущественным, учитывая пост, который занимал. Его департамент при таможенном и акцизном управлении Ее Величества Королевы вел нескончаемую войну против так называемых тяжелых наркоманов. Департамент этот был известен под незамысловатым названием «Удар», и Билл Батлер сделал целью своей жизни наносить самые тяжелые и сокрушительные удары по мерзавцам-распространителям. Прошло 5 часов. Были розданы сотни упаковок с подогретой едой, которая или исчезла с пластиковых тарелок, или же осталась нетронутой. Затем пластиковые подносы и стаканчики были убраны. Были опустошены квартовые бутылки дешевого сухого вина. Часть из них, что были нетронуты или недопиты, попали в кармашки на спинках впереди стоящих кресел. И вся эта беспокойная, говорливая и шевелящаяся масса пассажиров туристического класса, расположившаяся в кормовом отсеке,